последнее время добавились тренировки еще в одном аспекте. Я тут подружился с одним веретником. Ну, как сказать, подружился. Оказался в нужном месте в нужное время. В общем, он нападает, я защищаюсь, и вот что любопытно, сопротивляться прямому давлению я вполне могу, но это трудно. А вот обманывать, юлить, выскальзывать из захватов колдуна получается куда как проще. Воображение, сила воли, развитый мозг, все это позволяет мне вполне пристойно работать на ментальном уровне, но только в случае атаки. Сам я так атаковать не могу, это вообще ничем не напоминает мой гипноз, все совершенно иначе. Кстати, выяснилось, что мой грубый гипноз на веретников не действует, нужно словами работать, движениями, да тактильно помощь себе не помешает. Видимо, именно поэтому Хмурый в свое время переборол мою установку на непричинение вреда и смог на меня напасть. Собственно, установку он переборол, но как-то не полностью. Ведь по сути, он и напал-то, только лишив мой разум связи с телом или даже привычными пятью чувствами. Практически защитная модификация нападения, если так вообще можно выразиться. В игровых терминах, такое нападение можно назвать стан. В общем-то, просто безопасное исключение разумного из боя, ограничение подвижности. Вот и сейчас я засел на базе Лапшина. Теперь он, конечно, сменил себе погоняло с лапши на колдуна, но тут по праву, так сказать, за последние пару месяцев он сильно изменился. Из расхлябанного подростка он сам выковал волевого, слегка агрессивного, сильного веретника. Не могу сказать, что это далось ему легко, но у парня явно получалось. Он вообще-то одиночка, и выживал на улицах Сосновска совсем один. Влипал в такие неприятности, что только волей всемогущего случая до сих пор жив и здоров. Слушай, колдун, а ты мог бы надавить на мой разум со всей силы? Вопрос опять-таки не праздный. Мне нужно было знать пределы моей защиты и способностей своего разума. Уже не первый раз я встречаюсь на узкой дорожке с веретниками, и пока в противостоянии их особого напряжения не заметил. Так что мне нужно понимание. Ты ведь прошел вторую пелену, стал сильнее. Ну, давай попробуем. Я не понимаю, зачем тебе это все нужно? У тебя и так прекрасная защита. А эти твои ускользания из моих техник, вообще что-то невероятное. Да, как-то сошелся в поединке с кардиналом, вот и пришлось выкручиваться. С тобой только отработал прием до нормального уровня. Ты дрался с кардиналом, и выжил, удивился колдун. В общем-то понять его удивление можно. Кардинал неспроста считается сильнейшим веретником, да и вообще меченым Сосновска. Он тогда еще не был так силен, как сейчас, уточнил я на всякий случай. Да все равно, это круто. Прорвался сквозь маску колдуна восторженный подросток Лапша. Спасибо. А теперь, может, перейдем к делу? Давай. Я взглянул в глаза веретнику по своей воле и ухнул в длиннющий тоннель, в который они превратились. Давление на разум оказалось очень сильным. Никакой возможности сосредоточиться. Звериная часть моего разума заметалась в жалких попытках вырваться, но она тут не в помощь. Усмирив дурные порывы усилием воли, я сжался в сверхтвердый шар, уплотняя его все больше, рассекая собой поток силы, делая давление на себя минимальным. Сила, вокруг просто море силы по сравнению с моим запасом. Даже в нащупанном недавно с помощью медитации пространственном кармане, где накапливается сила и псевдоплоть для моих превращений, нет такого количества, не говоря уж про телесные резервуары. Вдруг меня потащило куда-то, мою защиту смяло, открыло меня всем ветрам. От тела донеслись отголоски чудовищной боли, судорог, разрывов мышц и связок. Я услышал рык, видимо свой же, как все закончилось, и меня швырнуло обратно в тело. Хаэр, как же больно, прохрипел я, проходя обратную трансформацию в человека. Боль осталась, но словно не настоящая, фантомная. Она словно откуда-то из другого места доносилась до меня, но пока я не сосредотачивался на ней, практически не замечал. Поздравляю, видимо, устало пробормотал колдун. С чем? Также устало вопросил я. С прохождением второй пелены, хмыкнул парень. Черные волосы слиплись от пота, но сил, чтобы убрать их со лба, у колдуна не оказалось. Тонкое, высокое тело, разве что не расплылось на старом дырявом кресле, сообщая парню о превышении лимитов на нагрузку. Карие глаза так и норовили закрыться, уступая дорогу сну и отдыху. В этом я его понимаю. Самому хочется вырубиться, отключиться, забыть эту сумасшедшую боль, но первым делом нужно проверить правоту колдуна. Я встал во весь свой рост, в 178 сантиметров, развернул плечи, ловя баланс и медленно пошел по коридору. Пройдя повороты в 4 квартиры, я наконец дошел до той, где окна не были забиты. Там вовсю светило солнце. «Успокойся». «Да, значит да, нет, так нет». Всего один шаг. Я буквально уговаривал себя сделать этот шаг и узнать точно. Наконец, я собрался с духом и шагнул, отринув эмоции, чувства и все, что мне мешало. Солнце осветило меня, но боли теперь не причиняло. Кожа даже не покраснела совсем, словно я снова обычный человек. На остатках сил я преобразовал пару ногтей в когти, и это получилось так легко, так естественно, да еще и сил потратила совсем маленько. «Да», — выдохнул я, — «ну здравствуй, солнце». Я давно так не улыбался. Миру, себе, всему вокруг. Ощущения невероятные. Чистое счастье едва ли не плескалось из меня, словно лава из действующего вулкана. К сожалению, сил у меня реально не осталось, и я лег прямо на пыльный, грязный пол, тут же засыпая сном младенца. Проснулся только через 10 часов, в середине ночи. Дошел до кресла колдуна, но оно давно пустовало. Видимо, спать пошел. Я не стал его будить, а тихо ушел домой. Сегодня первая ночь за долгое время, когда я собираюсь спать, чтобы проснуться днем. Без этого надоевшего балахона, без страха перед солнцем. Я счастлив. Жизнь моя снова сделала кульбит. Мало того, что солнце этого мира перестало меня жечь, моя аура, моя сила изменилась. Исследования этого феномена просто поглотили меня с головой. Оказывается, после прохождения второй пелены я могу творить со своим телом все, что захочу. Изменить рост, цвет кожи, волос, удлинить руки или ноги, да хоть стать ребенком чисто телесно, все это мне подвластно и берет буквально крохи силы. Да и сильнее я стал, что уж там. Если раньше, перед переходом на вторую пелену, я мог превратиться 7 раз, то теперь 2 десятка, и еще немного сил останется. Сами превращения стали забирать куда меньше сил, чем раньше. Увеличился мой карман, где накапливается сила и псевдоплоть, используемая для превращения, и теперь я чувствую его куда более полно и отчетливо. Постоянные медитации позволили научиться сливать в него силу из телесных накопителей, что далось с огромным трудом. Зато я ее почувствовал, эту свою силу. Она буквально пронизывает мое тело, но не на телесном уровне, а где-то выше или ниже. Тут не совсем понятно, да и не так чтобы важно, на самом-то деле. Главное, что она окутывает меня, пронизывает, я все время ее чувствую и культивирую всеми возможными способами. В последний месяц я понял, как мне повезло, что живу теперь один, потому что мои перепады настроения могли кого угодно довести до ручки. Я то был задумчив, то наоборот носился по стенам и потолку от избытка силы. Эксперименты давали свои плоды, и кое-какие техники начали вырисовываться из тумана неведения. Я постепенно догонял других оборотней в силе, и это давало немалую надежду на выживание. Да тут еще и кардинал, видимо не забывший моей оплеухи, объявился. Во время очередного выхода в город, когда я перерисовывал знаки с колонн одного из храмов, стараясь разобраться, кому он посвящен и что все это означает, на меня напали. Пуля из калаша, модифицированного, как я полагаю, снайперским прицелом и удлинением ствола, пробила мне грудь. Буквально сантиметра не хватило, чтобы пробить мне сердце. Я рухнул на землю, как подкошенный, экстренно плавя свою плоть и заращивая ранение. Этому я тоже научился сам. Колдун показал, как это делают веретники, ну а для думающего человека достаточно. Нужно было только переделать воздействие с внешнего на внутреннее. Так, дыру залатал на скорую руку, теперь приостановить сердцебиение и подождать нашего убийцу. Черт, как же неудобно лежать, этот долбанный лук просто впивается всеми выступами мне прямо в спину. Странное это состояние, когда сердце бьется 3-4 удара в минуту. Мыслить ощутимо тяжело и сами мысли, словно гигантские каменные глыбы. Но слух работает нормально. Шаги, тихие, осторожные. Запах оборотня, чуть дальше тянет человеком и веретником. Тройка, те двое прикрытия снайпера. Шаги приблизились и остановились в десятке метров. Человек сдвинулся с места и теперь идет ко мне. Видимо, удостовериться, проверить пульс. 4 шага, 2, 1. Сердце заработало в полную силу, ритм подскочил до 170 ударов в минуту, чуть не обеспечив мне инфаркт, но обошлось, а боль можно и потерпеть. Рывок из лежачего положения, прямо к человеку. Удар в кадык, прикрыться его телом от возможных выстрелов и швырнуть в веретника стрелу рукой. В моем исполнении такая фишка не хуже нормального выстрела из лука. Конечно, не из блочного, но все же. Уши нервно дернулись, веретник увернулся. Крутнуться вокруг задыхающегося человека и ножами с двух рук. Конечно, обоими не попаду, ни разу еще не попал, даже на тренировках, а сейчас тем более. Так, отвлекающий маневр, не более. Кувырок. Над головой пролетела пуля. Человек не жилец, в него попало. Пистолет в руку и по два выстрела в каждого. По снайперу попал. Хоть и оборотень, но мы с ним на примерно одинаковой скорости, разве что я мыслю побыстрее. Прокачанные мозги, это хорошо. К сожалению, оборотень уже начал трансформацию, и раны зарастут через пару секунд. Пофиг на веретника, его оставлю на потом. Сначала боец ближнего боя. Превращение почти мгновенное, но все же не совсем. И это мгновение я потратил на то, чтобы вытащить из кобуры на спине дробовик. Между нами метров 7. Выстрел, дуплетом. Он все же остался жив, но может только ползать. Дробовик полетел на землю, к пистолету, сброшенному ранее, а пара стрел, брошенных с обеих рук, полетели в веретника. Тот только презрительно усмехнулся и отбил их картинным движением, как и увернулся от выстрелов до этого, позволив мне проскочить разделяющее нас расстояние. Полметра для оборотня меньше мгновения, но тут он ударил разумом. Физически я замер, моментально просочился между жгутов его силы, и, вернувшись в тело, вмазал ему кулаком по лицу. Кровавая каша, вот что осталось от его лица, а ведь я так и не превратился. Все это я выполнил в человеческом обличии, пусть у меня и есть свои секреты, вроде очень сильных мышц, некоторых изменений в нервной системе и прочие внешне незаметные трансформации, которые я выполнил, пока валялся на земле полутрупом. Пара шагов к встающему веретнику. Он вскинул руки и очень уж удобно вышло для захвата. Осталось просто расслабить ноги, и замок моих и его рук сам свернет ему шею, просто под действием гравитации. Расслабил ноги, упал вместе с ним на камень площади, услышал мерзкий влажный хруст. Теперь есть время пообщаться с оборотнем. Он уже вовсю регенерирует. Хм, а вот снайперка, такая и мне ко двору придется, так что забираем. Все патроны тоже в сумку. Еда, фу, соленое мясо. Ненавижу соленое мясо, точнее пересоленное. Собственно, в последнее время мне оно все больше нравится в сыром виде, или хотя бы с кровью. Ну да ладно, гастрономические изыски сейчас не та тема, на которую можно тратить время. Быстро собрал свое оружие, сбегал за улетевшими стрелами, подобрал отбитые веретником и подошел к оборотню. Захар, ты ли это? Не ожидал, вот честно. Всегда думал, что ты на такое не подпишешься никогда. Видимо, ошибался. Приказ есть приказ, прохрипел знакомый мне оборотень. Я познакомился с ним еще в те времена, когда он даже первую пелену не прошел и был обычным отставным воякой, выживающим в Сосновске в одиночку. Если мы перестанем выполнять приказы, то чем будем отличаться от тех животных, что так и не смогли превратиться? Ну да, есть такие люди, ставшие меченными, но так и не прошедшие первую пелену превращаются в чудовищ, неразумных полуживотных, сильных, быстрых и кровожадных. Реально жуткие твари. Это не повод становиться убийцей на службе у убийцы. Ты же солдат, а не киллер. В конце-то концов, какое время, такие и солдаты, снова прохрипел в ответ Захар. Это-то верно. Ладно, окажи мне услугу. Кхакую, ты ведь теперь с кардиналом, передай ему от меня послание, будь человеком, кхавари. Дорогой кардинал, не стоит посылать ко мне убийц. Если есть претензии, предлагаю разрешить их более мирным путем. Если же вы и далее станете посылать на мое устранение людей, выживших не будет, хоть мне это и неприятно. Однако я открыт для переговоров в любой день любой недели, если вы все же одумаетесь. И приношу извинения за вашего веретника. Он сам подставился, идиот такой. Засим откланиваюсь, Иван Борисович Акумов, зверь. Не то, чтобы мне нравилось новое прозвище, но его не выбирают. А народная молва в Сосновске состоит лишь из злых языков. Я пхеридам, пробулькал Захар, откашливая кровавые сгустки. Легкие ему повредило знатно, но я не сомневаюсь, что он выживет. Уже несколько раз слышал, как дробинки падали на камень площади. Регенерация просто выталкивает инородные предметы, по себе знаю. Сегодняшняя пуля далеко не первая в моем организме. Что же, и на том спасибо, наверное. Я развернулся и продолжил свое занятие. Мне осталось перерисовать буквально десяток символов. Закончив с этим, Я ушел с храмовой площади среди руин. Тут весьма неприятно находиться. Чувство такое, что на тебя смотрят со всех сторон, оценивают и признают негодным, отворачиваясь в презрении. Мне то на это плевать, я здесь за другим, но многие не могут здесь находиться. Мне просто интересны секреты древних, и кое-что я смог понять и разыскать. К примеру, я знаю, что те, кто перенес сюда Сосновск, делают это уже не в первый раз, даже не в десятый. Раз в тысячелетие древний механизм под городом, так называемые врата Таугрим, вырывает часть другого мира, перенося его сюда. На этот раз вырванным куском оказался Сосновск. В новостях еще дома на земле, я слышал, что небо также изменило цвет не только над Сосновском, но и над каким-то американским городком. Интересно, что с ним сталось. В общем-то, дело не в нем, дело в древних. Раньше здесь существовал некий орден теней или что-то в этом роде. В общем, веретники, и полагаю, что оборотни – это и есть нынешний орден, точнее две его стороны. И знание того, как правильно развиваться, существуют прямо в этом городе. Ходят упорные слухи, что Хмурый – один из тех немногих счастливчиков, который нашел их, и потому он так чудовищно силен, по нынешним меркам. Глава 3. Волна. Вообще, любой человек, будь то меченый или нет, может почувствовать волну заранее. Словно по всему пространству города возникает пульсация непонятной силы, все плывет, словно в жаркий день в пустыне, иногда видятся миражи, и все это минут за 10 перед волной. Но сегодня я оплошал. Я наконец-то смог пробраться в подземный храмовый комплекс и теперь изучал все, на что падал глаз, зарисовывал, запоминал, сверял информацию, занят был, в общем. В этот момент я и почувствовал уже саму волну, не ее предвестников, а ее саму, а значит прозрачники, как их назвали в Сосновске, появились в нашем плане бытия. Опасность огромная, это веретник может справиться с прозрачником, а оборотень только убежать или отпугнуть железом. Слыхал я легенду про оборотня, растерзавшего такого духа когтями, но все это лишь на уровне слухов, не более. А может, для этого нужны какие-то условия, кто знает, не я уж точно. Но сейчас легенды Сосновска меня интересуют в последнюю очередь. Сматываться отсюда надо. Желательно вообще дома оказаться как можно скорее, но это невозможно. Тут полчаса бегом добираться. Я выскочил из храма через его крышу, в которой оказалось небольшое отверстие, через которое я сюда и влез. Прыжок на 12 метров для меня давно не проблема. Волна уже прошла, это просто чувствуется в воздухе, так что нужно быть крайне осторожным. Перебежками я добрался до самого края руин. Чуть на восток Слобода и Кардинал, еще восточнее засел Волков, на юге Дикое. Вот мне и нужно в ту сторону, к Дикому. Обогнуть остатки дома, я помню, тут можно пройти поверху. Рывок, еще, затяжной прыжок, зацепиться за перекладину, некогда бывшую рамой Мерса. Как ее занесло на высоту третьего этажа, понятия не имею, но факт. Качнуться, прыжок, перекат на втором этаже соседнего дома, прыжок в окно, и через коридор, вдоль всего здания первой поликлиники. Вот здесь куска стены нет, можно отсюда сигануть. Прыжок, твою мать, вот честно, само вырвалось. Только что был на границе с Диким, недалеко от дома, а оказался на высоте 20 метров, вцепившись в какой-то каменный столб древних эпох, но уже на границе нижнего и верхнего парков. Эти блуждающие порталы, что возникают время от времени, в основном после волн, просто бесит. Всегда обхожу их стороной, но в этот раз он буквально возник у меня перед носом, а я уже летел, не увернуться никак. И это еще хорошо, что не оказался замурованным в какой-нибудь скале или еще что похуже. Можно сказать, повезло. Огляделся вокруг, все в общем, знакомо. Не с такого ракурса, конечно, но в общем, знаю, где нахожусь. Это как это, вообще, меня мало что может шокировать. За то время, что я нахожусь в Сосновске, я перевидал чудес, как прекрасных, редкая штука, так и ужасных, вот этого добра сколько угодно. Но как можно висеть на столбе, у которого испарилось основание, то есть вообще исчезло, и постепенно исчезает остальное, и ведь не падает, да еще и меня держит. Не-е-е, надо отсюда валить. Я старательно прицелился и отпустил руки. Первые пару метров я падал нормально, если падение с двух десятков метров вообще можно так назвать, а потом попал в то же поле, что заставляет исчезать этот долбанный столб, и исчез вместе с ним. Секундное головокружение ознаменовало прибытие, куда бы я ни прибыл. Осмотрелся и ничегошеньки не понял. Посреди огромного зала стою я, рядом как раз с тем исчезающим столбом. Пустая комната, расписанная уже знакомыми знаками, едва ли не по миллиметру. Некоторые участки горят синим, некоторые словно покрыты туманной дымкой, и ничегошеньки непонятно. А ведь я слышал про этот столб, он исчезает и появляется каждую неделю, но, видимо, еще никто не додумался за него подержаться в такие моменты. Неделю я без воды и еды продержусь легко, в этом смысле оборотнем быть хорошо. А пока, нужно хоть примерно разобраться, что это за место такое. Я приблизился к стене, пытаясь разобрать, что же там начертано, и нечаянно на нее облокотился. Сразу десяток символов загорелись красным цветом. Черт, я начал тыкать по ним, выключая так же, как включил. Фу-уф, получилось. Может, там и были какие-нибудь предохранители и прочая защита от дурака. А если нет, вот-вот, нечего тыкать, где не понимаешь. Кое-что я могу разобрать. Это вот, например, знак пути. Он есть на всех порталах города, а таких арок в Сосновске хватает. А это, что-то вроде переходника от одного описания к следующему. Тоже часто встречается. Запятая, в общем, ну или точка с запятой. Вон тот, знак силы, тоже частый. Я переходил от стены к стене, пока за что-то не запнулся. Понаставит тут. Буркнул себе под нос и уже хотел отойти, как понял, что в комнате было пусто, когда я прибыл. Так откуда появилось то, обо что я только что запнулся? Напряженно и медленно обернулся, но ничего не увидел. Опустил глаза к полу. На уровне моего пояса стояла каменная сфера. Черная, словно ночь, она опиралась на вычурную подставку, словно выросшую из самого пола. Хаем, и что ты такое? Точнее не так, и что ты мне покажешь? Я уже встречал такие штуки. Это вроде хранителя информации, только формат несколько непривычный, ментальный. Но времени для рефлексии и сомнений у меня не так много, а потому пробуем. Я положил на шар обе руки. В голове словно шашка динамита взорвалась, и я тут же понял, что это за комната. По сути, я оказался в лаборатории, где создали прототип устройства, которым переместили сюда Сосновск. Обалдеть! Техническая документация, эксперименты и многое другое, мне было просто не понять. Да я и знаю-то значение десятка знаков, не более. Впрочем, учиться никогда не поздно. Сам этот проект опирается на несколько работ разных разумных. Я бы назвал их диссертациями, и именно с них я и начал знакомство с этим местом. Не могу сказать, что было просто понять, о чем в них говорилось, но смысловые значения знаков медленно, но верно, просачивались сквозь размышления авторов. Я подход за подходом пробивался сквозь мысли ученого, понимая меньше десятой доли, но даже это позволило мне заполнить недостающие значения для всех незнакомых знаков. Впрочем, их не так уж и много, 10 листов в моей тетради вполне хватило. Сложнее было понять, что многие из них имеют по несколько смыслов, в зависимости от соседних знаков. Но к концу третьего дня головоломка вполне сложилась, остались мелочи. Полученной базы все равно не хватило, чтобы разобраться с экспериментами, но кое-что постепенно складывалось. Мозг уже вскипает, но я не сдаюсь. Кто знает, вдруг я не смогу попасть сюда снова, так что я продолжил. Вторая диссертация меня просто ошеломила. Она описывала изменение энергетической сути любого разумного, добавление возможности оперирования привычной ордену силой Паталы, и описывала на примере того, как меняется классический многоликий после становления на путь богов. Короче говоря, имеется возможность стырить из храма с действующим алтарем, желательно мертвого бога, частичку этого самого алтаря, поместить ее в свое тело или долго не расставаться, и энергетика под действием силы алтаря изменится, давая возможность оперировать сходными с алтарной энергией силами. Ну, светлый был бог, будешь светом оперировать, темный, значит тьмой. Как-то так, охренеть, магия возможна. Для меня, я выскочил из ментальной проекции дневника ученого и тупо уставился на противоположную стену. Сколько я так просидел и что в этот момент чувствовал, я просто не осознавал. Все проходило как-то мимо, а мысли колотились внутри моего черепа, словно шрапнель, время от времени сталкиваясь между собой, пока у меня не сформировалось новое видение мира. А уж две основных мысли радовали меня безмерно. Ну, во-первых, я смогу овладеть магией, хотя труда придется приложить море. Ну и во-вторых, этот мир не конечная моя остановка. Я буквально сижу в устройстве межмирового телепорта. Нужно просто заставить его работать. Ха, просто, конечно. Да я даже принципов пока осмыслить не в силах, не то что заставить работать. И вообще, это прототип. А вдруг он был просто математической моделью, а не рабочим устройством? Я метнулся к сфере и стал листать дневник, чтобы удостовериться. Ха, да, да, оно работает. Остаток недели я разбирался с диссертациями. Все имеющиеся силы я направил именно на это. Теперь я понял, что смогу попасть сюда в любое время. К сожалению, выйти отсюда в первое посещение можно только через установленный срок, и неделю цикла пришлось досидеть. Более того, став кем-то вроде преемника хозяина лаборатории, я могу вызывать стелу в любую точку города по желанию, но делать этого не собираюсь. Нечего демаскировать такое классное укрытие. Столб появился на своем месте по расписанию, а вместе с ним и я перешел из пространственного кармана лаборатории в обычный мир. Уставший настолько, что меня слегка пошатывало, голодный, это не говоря о жажде, но все же на своих ногах, я первым делом вышел на охоту. Верхний парк представляет собой прекрасное место для охоты. Он мутировал куда больше остальных лесопосадок, города и мутантов здесь хватает, словно он притягивает их к себе. Там хватает разной живности, и именно туда я направил стопы, как к ближайшему источнику пищи и жидкости. Хищная белка-мутант рухнула с дерева со стрелой в пузе уже через 20 минут. Я даже не стал разводить огня, выпил ее кровь, разделал и съел мясо. Эмрррррррр. Живот поначалу возмутился столь грубой пищей после долгого голодания, но я быстро убедил его работать нормально. Хорошо быть метаморфом. Оттуда я сразу отправился домой. Нормальная фильтрованная вода, еда, кровать. Как же хорошо оказаться дома после такого испытания. На следующее утро я отправился по запланированным в той лаборатории делам. Для начала мне требовался действующий алтарь, желательно светлого бога. Не потому, что тьма меня пугает или просто неприятно, а потому, что темные боги в большинстве своем живы. Светлые, нет. Хочется и сыр слопать, и в кабалу не попасть, то есть и магию получить, и не батрачить после этого на хозяина. Приносить людей в жертву я не готов ни морально, ни физически. Привет, колдун. Привет, зверь. Чего пришел? А чего так безрадостно встречаешь? Удивился я. Да вот слух прошел, что их высокопреосвященство на тебя в большой обиде. В общем, появляться в твоем обществе стало весьма небезопасно. Реши проблему, а потом приходи. Мда, интересно. И давно, да уж неделю как, сморщился веретник. Ладно. Тогда такой вопрос. Можешь организовать общение, в смысле через сон? Ну ты совсем уж, собственно, наверное. Да, могу. Что ты решил для себя, парень? Приятно, что я в нем не ошибся. Прихвачу тебя во сне сегодня. Спасибо. А пока скажи, ты не слышал никаких слухов про храмы светлых богов? Иди на храмовую площадь в руинах и ищи, махнул рукой веретник. Если бы все было так просто, я бы не спрашивал, надавил я, видя всполохи в его ауре. «Рассказывай давай». Ходили слухи про то, что рыжий гном и черный гном смогли пробиться в какой-то храм под вокзалом. Якобы именно там они получили свою силу работать с металлами. Интересно, но это же не все. Однажды ты мне расскажешь, как определяешь такие вот нюансы. Возможно, колдун. «Рассказывай давай», — хмыкнул я. «В общем, ты ведь знаешь, что черный гном итальянец». Конечно, и даже утвердил ответ кивком. Вот он и ляпнул, что там все как дома, то есть один храм над другим, а то и на том же фундаменте. Я тоже пришел к такой же мысли, но проверить пока что возможности не представилось. Ясно. Если подтвердится, я расскажу. Угу, спасибо, безо всякой благодарности на застывшем лице выдал веретник. Ни за что. Ты мне поможешь пообщаться с кардиналом, я тебе расскажу то, что удастся узнать. Веретник согласно кивнул. Ты не хочешь рассказать, зачем тебе храмы? Честно говоря, не очень. Это все-таки мое дело. Так-то оно так, но теперь такое время, что каждый охотится за тайнами прошлого, как только может. И если кто-то узнает, что тебе известно что-то важное, ну так пусть приходит и задаст этот вопрос лично мне, колдун. А ты потренируйся в намеках на ком-нибудь другом. Да и в угрозах заодно. Теперь до меня дошло, что это были за всполохи в ауре веретника. Жажда наживы. Впрочем, это вполне естественно. Приходя к человеку с подобными вопросами, да еще и беря кредит информации опасного свойства, будь готов платить. Ну так я и не против, если на то пошло. Но это вовсе не значит, что мне нравятся угрозы в свой адрес, что я и донес до колдуна самым прямым способом. Парень не дурнее паровоза, поймет, где граница, и перешагивать ее более не станет. Хм, безэмоционально хмыкнул веретник, Мне только и оставалось, что попрощаться и уйти. Вообще-то, добраться до района вокзала непросто. Там по соседству обосновалось сразу несколько весьма неприятных сект вроде Детей Мертвого Мира и прочих свихнувшихся фанатиков. Так что там нужно быть крайне осторожным, но и с выбором у меня не ахти как. А потому, завтра на рассвете рвану туда, а там, куда кривая вывезет. День закончился, и я приготовился к самому странному сну в своей жизни, осознанному сновидению переговорам. В свое время я пытался научиться осознанным сновидениям, но ничего у меня не вышло, а в этом мире для веретников нет ничего проще. Где-то там, за кромкой яви, во снах они и черпают свои силы. Все это зыбко, непонятно, размыто, нечетко. В общем, для такого нужно иметь определенный склад ума, не такой, как у меня. Я уснул легко, как и всегда. Что мне снилось, я не знаю, до того момента, как передо мной не появилось лицо колдуна. Еще более худое, чем в жизни, оно явственно отдавало зомби-апокалипсисом. Светящиеся глаза, синие губы, бррррр. «Ешкин дед, ты когда сдохнуть успел, колдун?» – спросил я. «Я жив», – скривил синеватые губы веретник. «Не дергайся, сейчас создам платформу». Из нереальности сна возникла круглая каменная площадка, на которой стоял колдун, к которому через мгновение присоединился кардинал, да и я аккуратно спикировал к этой серой поверхности. «Спасибо, колдун. Приветствую, хмурый. Чего тебе?» Лениво и безразлично поинтересовался кардинал. «Раз пришел, значит заинтересован, хмурый. Морда кирпичом может обмануть его», я указал пальцем на колдуна. «Мне врать не имеет смысла. Теперь к делу. Отзови своих бойцов. Оставь меня в покое. Или...» Все так же скучающе приподнял лысую бровь на безволосом лице хмурый. «Или я объявлю охоту на твоих людей. Буду жить в джунглях, что для меня легко и даже приятно, и охотиться на них везде, где бы они ни появились. Все, кто на тебя работает, станут моей добычей. Раз не понимаешь нормальных слов, будем пороть, так сказать, вбивать понимание через задние ворота. А ведь именно меченые основа твоей силы. Ты это знаешь, я тоже, да все, кто заинтересован, знают. И именно по ним я буду долбить, пока ты не отступишь. А ты не изменился, зверь, разве что заматерел. Но ты мне не опасен», хмыкнул хмурый. «Так я и не на тебя собираюсь охотиться. А ты ведь не желаешь нормально учить своих последователей. Они слабее, намного слабее». Ухмыльнулся я ему в лицо. Мне доставило некоторое удовольствие показать кардиналу дыру в его действиях. «Я сотру тебя в порошок», прошипел разозленный главарь крупнейшей и сильнейшей банды в Сосновске. «Ты будешь терпеть», хмурый, устало и безразлично ответил ему я. «Вся эта бравада лишь раздражает и мешает договориться. Уязвленное самолюбие не дает тебе адекватно все оценить. Ты всего лишь оборотень», начал свою речь кардинал, но я не хотел слышать от него ничего, кроме объявления об окончании войны, который прошел вторую пелену и недалече от третьей. «Я буду рвать твоих молодцов, пока мне не надоест, а слабые веретники мне не опасны. Ты это знаешь, помнишь, правда? Интересно, как он умудрился передать в чужом сне скрипение зубов. Давай уже, успокаивайся, объявляй мир, и вали к себе. У меня и без тебя дел хватает. Ты об этом пожалеешь, зверь. Но в одном ты прав, пока что мне это просто невыгодно. Но когда настанет тот прекрасный день, ты умрешь», совершенно спокойным голосом сказал взявший себя в руки кардинал. Аскетичное до внушения жути лицо, пергаментная кожа, горящие глаза и спокойный голос, наверное, должны были внушать страх, но мне почему-то было лишь смешно. Когда он станет достаточно силен, чтобы не обратить внимание на потерю 3-4 десятков меченых, меня в этом мире уже просто не будет. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Ну-ну, поглядим, хмыкнул я ему в лицо и подал сигнал о разрыве связи колдуну. Проснувшись утром, я с удивлением понял, что помню все сны, которые мне сегодня снились. Интересный эффект, надо учесть. Собственно, самое интересное то, что уже после разговора с кардиналом мне снова приснился колдун, и мы поговорили. «Снова здравствуй, зверь», махнул рукой колдун. «Привет, что-то произошло?» «Да, можно и так сказать». Он отвел свои светящиеся глаза. «Дай-ка угадаю, ты перешел под руку этого социопата?» «Верно, одному, тяжело». «Знаю, колдун, знаю. Не беспокойся, я считаю, что ты правильно сделал. Ты вот что, приснись мне через пару дней». «Зачем?» – удивился сноходец. «Завершим наш договор», – спокойно напомнил ему. «Ты все еще хочешь его завершить? Даже теперь? А что изменилось-то?» да и слово надо держать», – пожал я плечом. «Собственно, я действительно так считаю. Я, спасибо, не ожидал. Ну, надеюсь, люди еще не раз тебя приятно удивят, колдун. И еще больше надеюсь, первым из них станешь ты сам. Конечно, мир вокруг к этому не располагает, но все же, ты странный. Другие оборотни более эмоциональны, раскрыты, свободны, что ли, но не ты. Как-то удерживаешь инстинкты в узде. Все куда как проще, колдун. Я просто увеличил миндалину, что многократно повысило контроль эмоций. Впрочем, тебе это все равно не поможет. Тут нужно определенное образование и специфические знания. Ты что, вмешался в собственный мозг? У колдуна светящиеся глаза засветились еще сильнее и стали словно на выкате. Если знать, что именно делаешь и какой эффект должен получить, то все не так страшно. Я совершенно спокойно встретил его обалдевший взгляд. Ладно, не забивай себе мозги. Ты псих, зверь. Самый натуральный псих. Просто я творю свою дорогу, колдун, а ты идешь по чужой. Впрочем, ладно, до следующей встречи во сне. Такой вот разговор имел место быть после переговоров. Не самое приятное развитие событий, но за колдуна я рад. Он реально один сходил с ума. Так что лучше пусть так, чем одиночество. А мне пора в путь. Из дома вышел только после того, как осмотрел все прилегающие пространства всеми своими чувствами. При полной концентрации я могу прочувствовать все в километровом радиусе, включая магию, разумных и даже животных. Отчасти именно поэтому мне так легко охотиться. А уж по следу я могу идти сколь угодно долго. Из меня получился практически идеальный охотник. Руины обошел предельно аккуратно. Последнее время там творится что-то совсем уж странное, а шерсть дыбом становится. А вот территорию фанатиков церкви мертвого мира решил пройти насквозь, благо что с краю. Врубил пятую и рванул с места. Крышами, крышами, мощный прыжок на трос сломанного строительного крана. Качнуться, прыжок, крыша, крыша. Снова головокружительный прыжок, перекат, снова на ногах. Я оставлял за спиной квартал за кварталом, пока не добежал до площади Ленина. Там всей площади-то пару гектаров, зато звучит. Прямо подо мной какой-то упырь хлестал розгами девчушку лет 18, а может и моложе. Чуть дальше шагали то ли новые пионеры, то ли просто послушники. Мальчишки совсем, но даже они с удовольствием смотрели на унижение девочки. БРР, надо бы научить их сейчас, чем такие увлечения заканчиваются. Да и испортить отношения с церковью чистых мне не светит. Хуже и так быть не может. Ну не сошлись мы во мнениях, что уж тут поделать. Осторожно встал на самый край крыши. Сколько тут высота? Звериные глаза с легкостью измерили расстояние. 12 метров и 48 сантиметров. Прилично, но не опасно. Тело сорвалось в полет точно вниз. Я коршуном спикировал на палача и вмял его в камень площади. И ведь знаю, что в другой ситуации, максимум, сломал бы ему обе руки, но почему-то не сейчас. Видимо, мой контроль эмоций далек от идеала, но этот мир диктует свои правила. Каким-то подчинился даже я, например, не оставляя за спиной живых врагов, особенно всякую шушеру среднего звена. Мстительные мрази, как не знаю кто, подкараулит момент и смерть покажется желанной. Девушка оглянулась заплаканным личиком, так и не получив следующего удара. Удивилась, увидев меня, а потом увидела, во что превратился ее палач. Я разглядел в ее глазах что-то вроде усталого, безличного удовлетворения, и она потеряла сознание. Черт, и куда мне ее девать? Допустим, ошейник не проблема, я его порвал руками не особенно и напрягшись, только серая дымка силы возникла вокруг рук. Выпускать силу в тело для оборотня действие естественное, так что улучшить навык было проще простого. Надеюсь, что со временем смогу делать так же, как веретники. Те могут лечить, также окутывая руки силой, ну и не только лечить, понятное дело, могут, словно хилеры, раздвигать плоть и вообще делать многие классные вещи. Такие навыки не кажутся мне чем-то несущественным, а потому я иду к ним с упорством носорога. Ладно, с девушкой придется что-то делать, к примеру передать тому же колдуну. Интересно, он еще дома, как раз недалеко живет, надо проверить. Подхватил потерявшую сознание девицу на плечо и рванул с места, набирая скорости, давая ощутимого крюка. Прыжок, еще, еще, а вот теперь можно поворачивать к колдуну. Сменив траекторию бега, я уже через полчаса стучал в его дверь. «Это ты? Но ты же собирался. А это кто?» «Это девушка. Будущий сноходец», Я полагаю, учитывая ее реакцию на солнце и полное отсутствие способностей к метаморфизму, пожал я плечом, передавая колдуну девицу. Подлечи и с собой возьми к кардиналу, он ее хотя бы поучит, да и вообще, какой-никакой шанс на жизнь у нее будет. Все-таки не обычная крестьянка, а веретница. А мне пора, дел много, удачи тебе, колдун. Я махнул рукой на прощание и был таков, не давая ему даже доли шанса на отказ. Резво перепрыгнул на соседнюю крышу, с нее на следующую, перемахнул через проспект и углубился в каменные джунгли. Здание вокзала было разрушено примерно на треть. Прямо за ним виднеются колонны белого мрамора безо всякой крыши. Между ними стоит совершенно черная каменная глыба, от которой веет диким ужасом, пытками, кровью и прочей жутью. В энергетическом плане она выглядит совсем иначе. Пятиметровая черная воронка ни на мгновение не останавливает своего завораживающего движения. Жуткая штуковина, словно сворачивает саму плоть астрала, создавая нечто вроде червоточины в самат. Даже просто находиться рядом с этим явлением довольно тяжко. Однако мне не туда. Мне дальше, туда, где стоят три стены разрушенного, старого склада. Последняя стена обвалилась вместе с крышей. Вот туда-то мне и надо. Раньше я здесь не был, но теперь, когда моя чувствительность вышла на новый уровень, я действительно смог учуять там под складом, под десятками тонн земли и камней, нечто высокоэнергетическое. Более того, определенно светлых оттенков. Иван, там что-то есть, видимо, очередной портал. Их много разбросано по Сосновску и в самых неожиданных местах. Отследив охрану, я аккуратно просочился мимо и уютно устроился в развалинах, постепенно разгребая дальний угол, которого не видно через отсутствующий кусок стены. Глава 4. Беспокойная. Я старался все делать тихо, вот честно. Но как можно аккуратно и беззвучно убрать с пути 300-килограммовую железную чушку, некогда бывшую балкой? Сутки я ковырялся в том, что осталось от крыши, пока дошел до пола помещения. Ребром встал вопрос, что делать-то? То, что меня до сих пор не заметили, само по себе чудо, но если я начну разбирать пол, это услышат точно. Тут до ближайшего поста охраны метров 700, и ни одного высокого здания, которое могло бы заглушить звуки. Что бы я там ни думал, а продолжать нужно. Металлические листы отогнулись со страшным скрипом, заставив меня буквально сжаться в комок нервов. Я врубил все сенсорные навыки на максимум, ощетинившись автоматом Калашникова. Минута была такой нервной, что после ее окончания я едва ли не сполз на землю расплавленным сыром. Более-менее успокоившись, продолжил отдирать лист. 3 метра длины должно хватить, теперь просто согнуть проржавевшую жесть и ладно. Дерево. Хм, где-то тут я видел что-то подходящее. А, вот ты где, суперлом. Здоровенная 3-метровая металлическая чушка с заостренным концом проломила 50-ку словно фанеру. Остальные выдернул рычагом и аккуратно сложил. В этом мире все более-менее пригодное и привычное, на вес золота. Ох ты ж, твою-то а! Довольно громко ругнулся, увидев, как свет выхватил из темноты провалы темную бездну. Но на чем тогда стоит сам склад? Засунул голову в дырку в полу и осветил фонарем основные несущие балки. Они упирались прямиком в колонны. Кто-то явно целился, перенося это здание. Так точно попасть просто нереально, по крайней мере случайно. Да еще чтобы габариты зданий в двух разных мирах так совпали, это просто за гранью фантастики. А в итоге, склад идеально скрыл древний храм, некогда бывший светлым местом. Подкинул камешек и отпустил его в свободное падение, начав считать секунды. На третьей услышал далекий глухой стук, далековато для простого прыжка. Пришлось размотать веревку, вытащив ее из наплечной сумки. К счастью, я захватил трос в одном из туристических магазинов, и тот не раз меня выручал. Привязал к одному концу фонарь и спустил его до самого пола, находящегося внизу помещения. Фонарь отметил место спуска, и я понял, спускаться нужно аккуратно. Внизу ползали какие-то твари, но на свет они отреагировали вполне естественно, разбежались. Достал второй фонарь, кое-как прицепил его к поясу и хорошенько привязал веревку к тяжеленной балке в десятки метров от пробитой дыры. Прихватил с собой здоровенную железяку и потихоньку спустился вниз. Осмотрелся. По стенам красовались осыпавшиеся, но некогда прекрасные гравюры. Изображения бога, природы, божественных проявлений и чего-то вроде заповедей в картинках. Тысячи лет назад это было красиво. Теперь же, даже расу разумного, ставшего богом, разобрать невозможно, да и не нужно, если на то пошло. Мне нет до этого дела, ему уже тоже, так чего ради напрягаться, рассмотрел, что за твари ползают под ногами. Оказалось, это маленькие летающие динозавры, и взрослых особей этого вида я лицезрел лично и неоднократно. Видимо, это гнездо, где подрастают малыши, а следовательно, здесь должен быть и второй выход, где пройдет как минимум взрослая особь птеродактиля. Они не маленькие, и где пройдет он, точно просочусь я, сменить форму на ребенка для меня не проблема. Правда, если там нужно лететь, то это проблема. Я пока только рассчитываю летучую форму, что дается с изрядным трудом, должен сказать. Луч фонаря светил прямиком в потолок, но его рассеянного света моим глазам было достаточно, чтобы все прекрасно видеть. Я обошел весь периметр молельного зала, но никакого алтаря здесь не было, причем никогда. Пришлось ориентироваться по ощущениям. Встал там, где чувствовал его наиболее ярко, трансформировал руки и как саданул ими по полу. Камень пола разлетелся крошкой, вокруг пошли трещины. Я замахнулся еще раз, но земля ушла из-под ног, и я полетел в темноту еще одного провала. Хрясь! Правая рука повисла на мышцах и коже, воздух выбило из легких, а в голове разорвалась бомба чистой, незамутненной боли. Пришлось потратить пару минут на самовосстановление. Пришел в себя, осмотрелся. Пролетел я немало, метров 10, да сверху камнями прилетело качественно, посекло кожу на открытых местах, но это мелочи. Перешел на магическое зрение и едва не ослеп. Прямо подо мной оказался он, алтарный камень явно светлого бога. И я на нем разлегся, залил собственной кровью и просидел минут 5. Я замер, пытаясь понять, что не так, словно во мне что-то менялось, становилось больше или насыщенней, непонятно. Одно ясно, когда моя кровь попала на алтарь, я стал посвященным этого бога и начал меняться. Проследив изменения до конца, я решил, что позже стану разбираться, что там и как, а пока, мне нужен кусок алтаря. Вообще, любой меченый – это подобие. Подобие проглота, гончей или блуждающего огня. Только веретники в ходе инициации получают некий слепок разума духа и меняются в основном ментально. Они ментальные оборотни, а оборотни – это физические метаморфы. Чем больше я узнаю о себе, тем больше понимаю, что по сути, наши различия не столь велики. Оборотень может освоить и использовать многие приемы работы с силой веретников, если сильно постарается, и на свой манер, конечно. Любой веретник может освоить большинство методов работы с телом оборотней, если постарается. Нет, есть и кардинальные различия, само собой, но основная, пусть будет идея, одна и та же. Мне, к примеру, до третьей пелены рукой подать, и чем ближе я к ней, тем проще дается работа с силой за границами моего тела. И один из примеров такой работы я решил использовать. Отрастил коготь, и напитав его силой до упора, еще и окружил его ей. Получился этакий силовой бур. Любую плоть, даже самую крепкую, такая конструкция вскроет легко, разорвет, растерзает, если можно применить такое слово к удару когтем. Ну, а камень, кто знает, вот сейчас и проверим. Я медленно поднес коготь к алтарю и начал давить. Раздался визг, но камень то ли потек, то ли раскалился. Главное, что я смог изъять кусок камня, отделить его от общей глыбы. Сил на это ушло, как на пару десятков оборотов, но оно того стоило. На удивление, держа в руках свой кусочек камня, я чувствовал волны энергии, что шли от него ко мне, омывали мое тело, мою душу, делали меня спокойным и уверенным. Изумительное чувство, когда нет сомнений, нет сожалений, ничего, что отвлекало бы от цели. Я решил попробовать кое-что. Перед мысленным взором я рисовал знак пути. Снова и снова, десятки, сотни раз, пока он не засветился чистым белым цветом. Свечение наливалось все больше, пока знак не лопнул, рассыпавшись искрами силы. А я понял не только, как выбраться из храма незамеченным, но и добраться до дома за пару минут. Слез с алтаря, вытер свою кровь тряпкой, после чего ее сжег, чисто на всякий случай. Прошел за алтарь, ударил в несколько камней стены кулаком и открыл комнатку жреца. Ей не пользовались тысячи лет, но портал тут был вполне рабочий. В нескольких пустых местах добавил недостающие символы чем-то вроде мела, что всегда лежит под рукой у любого жреца, и вошел под загудевший свод каменных пирамидок, вытянутых вверх на пяток метров. Гудение портала достигло пика, и я исчез, появившись в 40 метрах от моего дома. Хм, не знал, что эта плита со странными рисунками, это приемник портала. Точнее, один из них, пробормотал я. Зато теперь ясно, Почему у меня тут прозрачников не бывает даже после волн? И правда, я словно получил некий пласт информации после инициации, словно некоторые вещи теперь стали получаться сами собой, а знания заполучили по десятку дополнительных ассоциаций. Своеобразное чувство. Я пробыл дома более недели, практически не выходя наружу. Экспериментировал, познавал новую силу, пытался ее почувствовать как можно более глубоко. Конечно, ее нужно развивать, потому что пока ее у меня крохи, практически незаметные на фоне силы оборотня. Однако, мне было непонятно, почему они не конфликтуют. Кое-что по этой теме было в одной из изученных диссертаций древнего мага, но понять все это без практики было сложно. Теперь же картинка начала складываться, но только начало. До полной картины еще долгие годы упорной работы. Кое-что стало получаться. Например, я могу окружить себя силой света, могу ударить ей, выпуская луч, могу усилить мышцы, реакцию, ну и так, по мелочи. Главное, почти бесполезный ранее знаковый алфавит, который можно было использовать только для управления артефактами древних, теперь получил еще одну точку приложения. Наполняя знаки этой новой для меня силой, я получал эффекты, описанные знаками. И это приводит меня в восторг каждый раз. Вот она, магия, в моих руках. Я так рад, что попал сюда. На этой мысли я даже споткнулся. Ведь ничего подобного. Я совсем не рад своему попаданию. Но магия, это то, что стоило даже попадания в этот филиал ада. За неделю я составил десяток слабеньких, но полезных заклинаний. Путь, который я использовал, чтобы выбраться из храма, обзавелся пятеркой уточнений, что позволило сократить затраты энергии раз в 20. Восстановление, которым можно исцелять практически любые повреждения, как тела, так и энергетики, а с моими экспериментами хватало и тех, и других. Нечто вроде грубого сканера, который, не мудрствуя лукаво, так и назвал «сканер». Он показывал только существ, больше 40 кг весом. Зрение света, которым я мог осмотреть любой освещенный уголок Сосновска так, словно был там сам. Именно этим заклинанием я заслуженно гордился. Ну и так, по мелочи. Пара защит, пара ударов. Круговой импульс воплотить оказалось даже проще, чем луч света, как ни странно. В общем, постарался приготовиться к любым ситуациям, а лазерная пушка в рукаве еще никому не помешала. Собственно, единственное, что меня пока что ограничивает, это ментальные способности к удержанию знаков и количество полностью освоенных знаков. Больше 6 у меня держать просто не получается, нужны тренировки и много. Ну а для полного освоения каждого знака нужно прорисовывать его словно на внутренней стороне лба снова и снова, пока он не нальется силой, объемом, смыслом. Вот тогда уже можно считать, что он освоен и его можно использовать. Вообще, появление этой новой силы сказалось на мне куда как плодотворно. Чувствительность увеличилась кратно, только не вширь, а вглубь. Я стал четко ощущать пласты реальности, как верхние с родственной мне силой, так и нижние, вызывающие во мне чувство противоестественности и неприятия. Та сила, что сделала меня меченым оборотнем, не была разлита в мире, а словно отгорожена чем-то, а мы, меченые, стали ее проводниками, не потеряв своей воли, намерения и целей. А вот светлую силу я мог брать из верхних слоев легко, лишь сосредоточившись и потянувшись к ней разумом и чем-то еще. Не сказать, что это так уж сложно, но даже в движении это выполнить практически невозможно. Нужна привычка, а для ее формирования недели определенно недостаточно. Но время шло, и начало получаться все лучше, так что я решил, что пора продолжить работу над проектом «Побег». Телепортационная установка ждала моего внимания, и я не собирался отказывать ей в такой малости, как чрезмерные умственные напряжения, особенно, если призом за них будет возможность свалить из этого мерзкого, грязного, жестокого мира. Так что я отправился к стелле-телепорту, входу в лабораторию. Я подготовился по полной, наготовил мясо, наварил яиц местной птицы, прихватил 20-литровую канистру воды, крупы гречки, соли, сахара и даже посуду. Пришлось тащить с собой тяжелую и неудобную связку дров, но оно того стоило. Нагруженный как вол, с тяжеленным туристическим рюкзаком и двумя сухими стволами местных деревьев в руках, я прислонился к стеле и влил в нее немного силы. Мгновение телепорта, и я на месте. Хорошо, что теперь вызов стелы стал автоматическим для меня. Теперь она перестала появляться в обычном мире без моего призыва, так что по сути я просто шел по дороге, затем на мгновение в мире проявилось тело, чтобы вместе со мной исчезнуть. Даже если это кто-нибудь увидел, то понять, что именно, все равно не сможет. Тут люди исчезают по десятку разных причин, и это уже никого особо не удивляет. Вон, на Сосновской вообще пространственная аномалия. Если смотреть снаружи на идущего внутри человека, то кажется, что он на огромной скорости перебирает ногами, но едва двигается вперед. Словно сантиметр нормального мира для него превратился в десяток метров. Жутковатое зрелище, если честно. Неестественность происходящего навевает мысли о сумасшествии. Зато в лаборатории светло, тепло и мухи не кусают. Я разложил вещи, поел, обложился тетрадями и карандашами для более полного понимания материала и продолжил работать с диссертациями. Кое-какие объяснения можно найти в небольшой ментальной библиотеке самого ученого, но мне бы куда больше сейчас подошла школьная программа. Однако, чего нет, того нет. Дни полетели совершенно незаметно. Организм перестроился на 36-часовой день, легко и естественно. Здесь всегда одинаково светло, одинаково тепло, еда под рукой, работы не хочу. Вот я и уперся рогом в неведомые прежде грани науки. Одни коэффициенты сопряжения пластов могли бы занять меня расчетами на многие месяцы, но, к счастью, в ментальной библиотеке оказалась таблица сопряжений, что сильно мне помогло. Я смог использовать ее по принципу черного ящика, то есть даже не понимая, что и откуда там берется. Некоторые объяснения изменений в энергетических телах разумных, освещенных в диссертации, были в виде формулы без полного понимания строения тонких тел, разобраться в них не было никакой возможности. Кое-что я знаю, кое-что чувствую на грани, но этого просто мало. Тут нужна нормальная научная и образовательная база, но кое-что я все-таки понял. Сила веретников, да и оборотней, понятное дело, магии как таковой враждебна. Точнее, на стыке этих сил возникает новая сила, сила энтропии. Более того, коэффициент силы энтропии 2,7. То есть, когда эти две силы встречаются, то образовавшаяся сила энтропии будет в 2,7 раза больше их суммы. Как-то так, тут у меня возник естественный вопрос о преобразовании силы энтропии в любой другой полезный формат, но не выгорело. Либо этот конкретный ученый не интересовался подобным, либо это вовсе невозможно, хотя лично я сильно в том сомневаюсь. Энергия – самая конвертируемая валюта в мире, и быть того не может, чтобы один тип невозможно было превратить в другой. Но главное не это, просто этот факт полной несовместимости навел меня на закономерный вопрос: а почему я-то еще живой? Ответ простой: та сила, которой я владею, не магия, хоть и подчиняется неким законам, позволяет создавать воздействия, которые я сдуру назвал заклинаниями, но это не магия, хотя и похоже. Видимо, энергия верхних планов все-таки не совсем то же самое, но я же чувствую, что при впитывании она меняется внутри меня, подстраивается, становится намного послушней, становится моей. В общем, вопросов прибавилось, а с ответами не густо. Дней через 20 я вернулся в нормальный мир по одной причине: еда закончилась, как и дерево для костра. Зато я нашел заклинание климат-контроля, очищение и несколько других, не менее полезных. Решив, что мозгам тоже нужен отдых, я отправился в малюсенький анклав на границе старого центра и верхнего парка. Местечко своеобразное и известное. Более того, его охраняют вообще все, а потому, никто его не трогает. По сути, это огромный бордель. Он занимает десяток домов, и дамы там собрались тоже своеобразные. Это вообще единственное место, где не работает ни одного меченого, но при этом, имеется такое заведение, как детский садик и даже младшая школа. Находясь под протекторатом большинства сильнейших банд города, женщины могут позволить себе и не такое. Мамаша всего этого борделя, Ирина Львовна, когда-то была поварихой в соседнем ресторане. Немолодая, в общем-то, женщина, до сладкого охоча оказалась не на шутку. А после переноса, помолодев и скинув груз болячек, она с выгодой и удовольствием окунулась в разврат. И даже тогда не забыла о простых житейских вопросах, к слову сказать. Собрала вокруг себя женщин, которые ничего особо не умели, и шансов на выживание в новом мире имели мало. Из них постепенно создала такое вот место, где в странном пароксизме сплелись разврат и любовь, забота и ненависть, желание жить и удовольствие. В общем, реально странное местечко. Я прибыл туда быстро и в пути проблем не было. Разве что очередное измененное, а может и местное, животное решило на меня поохотиться. А поохотился на нее я. Хмыкнув, как вовремя это случилось, ибо расплачиваться в доме удовольствий легче всего продуктами питания. Я вскинул снятую со зверя шкуру, превращенную в мешок с его же мясом на плечо и продолжил путь. Там я отдыхал пару дней, заодно скидывая пару умственного перенапряжения. Да и вообще, я взрослый мужчина, и долгое воздержание ни к чему хорошему не приведет, как и постоянное нервное напряжение. А уж в условиях нового мира, и подавно. Оттуда снова отправился на охоту, опять заготовил провизии и дров, после чего оказался в родной уже лаборатории. Мозговой штурм продолжился уже более спокойно. Концепция телепортов, в принципе, в моей голове улеглась. Как оказалось, телепорты проходят через третий слой поталы, откуда и берет начало сила меченых. Место путей, души демонов дорог. Странное место, но оно позволяет выходить из него в любом известном тебе месте. Входить можно в любом месте и выйти в любом месте реального мира. И, как оказалось, даже не обязательно этого мира. Теория множественности миров для жителей Сосновской теории быть перестала около года назад и прочно перешла в перечень фактов, чему многие вовсе не рады. В общем-то, наверное, после прохождения третьей пелены и превращения в чистую энергию, я и буду способен туда попасть, что, к слову, вряд ли, но когда это еще будет, неизвестно. Пока что, только кардинал, судя по слухам, смог там побывать и вернуться. Но кто знает, сколько в этом правды-то. Возвращаясь к межмировым телепортам, то тут все интересней. Ведь как можно путешествовать по мирам, если ты в них никогда не был, то есть не знаешь, куда именно выходить. И вот тут возникает этот самый ученый, который разработал способ проникать в незнакомые прежде миры, наблюдать за ними, и лишь потом выбирать, куда тебе надо. Собственно, все эти надписи, весь механизм этой залы, это есть механизм наблюдения за другими мирами. Крайне сложный, и судя по всему, мне он весь и не нужен. Мне понадобятся только основные цепи, чтобы заглянуть за кромку краем глаза. Надеюсь, что полусотни попыток мне хватит, а то на большее может не хватить энергии накопителя, который заполняется помаленьку уже год. В момент переноса Сосновска, большинство накопителей старого города, который теперь под Сосновском, было опустошено, как и этот, нужный мне в заполненном состоянии. Только механизм переноса древних это не волновало. Они просто делали то, что хотели, а чужие мнения их интересовали не больше отвлеченных размышлений о смысле жизни какого-нибудь муравья.